Глава вторая. Кадеты. Май 2621 года. Северная военно-космическая академия, архипелаг Новая Земля, российская директория. Рапира Кресту. Утрачена связь с агентами эфиры Белый на планете Цандер. Пункт внедрения Кастель-Рохас. В оговоренное время агенты на связь не вышли. На настоящий момент пропущено два сеанса связи. Прошу разрешения на работу связного. Крест Рапире. Связного высылать не разрешаю. Установить местонахождение агентов эфира Белый по косвенным данным. Рапира Кресту. Ситуация прояснилась. По данным криминальной полиции Кастель-Рохас, агенты убиты. Крест Рапире. Сожалею. Приказываю начать проработку нового внедрения. Произвести анализ работы агентов эфира Белый. Вербовку и внедрение нового агента согласовать со мной. Родителей я не видел давно. Такое ощущение, будто вообще никогда не видел. То есть я точно знаю, что это не так. Просто воспоминания отсечены прозрачной, но непроницаемой стеной, которая разделяет время до Академии и сегодняшний день. Я вижу, знаю, помню, но все это осталось там, в другой жизни. Школа, родители, солнце и теплое море — это было так недавно и так давно, что теперь кажется нереальным. Моя реальность другая. Флугеры, лекции, кроссы, центрифуга и 12G, опять лекции, матчасти, снова флугеры. А еще... Холодное серое небо и холодное серое море. Слева Баренцево, справа Карское. И никуда не деться. Полгода ночь. За это время успеваешь забыть, как выглядит солнце и некоторые сокурсники. Потому что в светлое время суток их никогда не видишь. Полгода день. Солнышко не прячется за горизонтом совсем. Отчего едет крыша? Вообще на новой земле крыша от всего едет. В октябре холод, в марте холод, в августе 5 градусов жары. А я в Севастополе вырос. 71 градус северной широты и 52 градус восточной долготы образуют перекресток, на котором разместился космодром Колчак, военный гигант со значением на все полушарие. Здесь раньше был поселок Белушья губа. Теперь никаких губ, огромная космическая гавань, а заодно не мелкий морской порт. Чуть ближе к полюсу, среди романтики мыса Большевик, стоит Северная военно-космическая академия. Отчего нас законопатили в такой дыре? Во-первых, удобно. Во-вторых, я думаю, из тех же резонов, что были у Петра Первого, когда он строил город имени себя. Здесь выживают только те, кому в самом деле это нужно. Лишних людей здесь не бывает. У нас есть собственный небольшой космодром, станция монорельса, соединяющая нас с Колчаком, учебные здания, станция их связи, даже поселок Медвежий имеется. Все развлечения сконцентрированы там, в Медвежьем. Да и развлечений-то тех не густо. А что делать? Высматривать в Свинцовом океане штабной корабль «Урал», конечно, интересно, но задал бывает раза так с десятого. Сегодня у меня небольшой праздник. Подошла очередь бесплатного сеанса X-связи, который я решил употребить для звонка родителям. Они сейчас далеко, на планете Клара. Так что, сами понимаете, других вариантов нет. «Есть Клара», — сообщил автомат. Экран в кабинке ожил. Абонент Константин Игоревич Румянцев передает сообщение. Это значит, что нужно сидеть и ждать, пока папа наговорится, а уж потом отвечать самому. На экране появилась фигура отца в обрамлении его любимого уникального порядка в кабинете. «Здравствуй, Андрей. Мама очень скучает. Папа лаконичен, к счастью. Привет, отец. И маме привет. Ее нет поблизости. Хочу на нее поглядеть. Как вы там, не болеете? У меня полный порядок. Учусь, летаю, девчонок кадрю. Зачетную сессию почти закрыл, хвостов не наблюдается. Дай похвастаю. Мне дали значок истребитель-снайпер. Я за один заход накрыл 3 наземных цели. Вот как-то так и живу. 10-секундная пауза. X-связь сегодня работает выше всяческих похвал. Как будто по обычному вифону болтаешь. Ну, почти. Молодец. Нет, не болеем, все в порядке. Думаем через месяц прилететь на Землю. Ты заглядывай в гости. Мать вот хочет пообщаться, уступаю место. Давай, сын, учись. Я тебя люблю. До свидания. В этом весь мой папа. Не виделись бог знает сколько. Между нами прорва парсеков. Но это совсем не повод распускать нюни. 2-3 фразы «я люблю тебя» и хватит. Папа Костя суровый человек. Я даже не могу сказать уверенно насчет его отцовской любви. Никаких внешних проявлений в общепринятом смысле я от него не видел, никогда. О здоровье у него интересоваться бесполезно. Оно может быть только хорошее или блестящее. Папе скоро 70, но больше 40-45 ему дать невозможно. И это все без каких-либо хитростей медицины. На моей памяти он ни разу не чихнул и не высморкался. Железный человек. Выпивает рюмку водки на Новый год. Никогда не курил. Утро начинает с 20 подтягиваний и 300 отжиманий. Вокруг него всегда полный порядок. Просыпается в 6 утра, никуда не опаздывает, говорит только по делу, а в кабинете не выживает даже пыль. Я не видел, чтобы он специально занимался уборкой. Кажется, порядок он как-то генерирует, что ли. Я на него совсем не похож. Ни одной общей черты. Разгильдяй, умело пью, люблю подрыхнуть, да и внешне никакого сходства. Я не знаю своего родителя, совсем. Знакомы 23 года, а мне даже рассказать о нем нечего. Здравствуй, Андрюша. Появилась мама, Любовь Григорьевна, бледная женщина с грустными глазами. Как ты там, не устаешь? Послушай, будь осторожней. Я сон видела нехороший про ваши самолеты. Что, Катя? Ты ее не обижаешь? Она хорошая девочка. Береги ее. И себя береги. Мы с папой скоро приедем. Ты бы нас познакомил, то-то радости. Кормят вас хорошо? А это мама как есть. До сих пор думает, что мне 10 лет и норовит накормить. Зато она духовидится, как сказали бы на Большом Муроме. Ей абсолютно невозможно врать. Она всегда все про меня знает. А еще ей снятся вещи и сны. Всегда в точку. Не успели мы вернуться с Титана, пожалуйте. Нехороший сон про самолеты. Я успокоил ее, а она мне не поверила, как обычно. Рассказал, что у меня полный порядок, что с самолетами все хорошо, кормят на убой. Вот только про Катю не рассказал. С Катей предстоял тяжелый разговор сразу после их связи. Так что рассказывать пока нечего, потому что маму расстраивать нельзя. А она расстроится, ведь она так хочет меня обженить. Лет с 15, когда я начал активно общаться с лучшей половиной человечества. На Любовь Григорьевну я тоже не похож. Даже удивительно, как родители умудрились меня соорудить такого шоколадного. А еще я совсем не помню своего детства. Мама показывает фотоальбомы, где зафиксирована моя эволюция от зародыша с инопланетной мордочкой до пухлого карапуза и нескладного большеголового школьника. А я не помню ничего. Первые смутные воспоминания начинаются в классе так в 5-м. Невольно задумываюсь иногда, а не приемный ли я ребенок. Да вроде бы нет. И как отец, статный красавец, умудрился сойтись с серенькой мышкой на 25 лет младше. Как у них получился я без намеков на фамильное сходство. Только все эти вопросы для рефлектирующих хлюпиков. А я совсем не такой. Посему они, эти размышления, всплывают редко. После таких разговоров, например. Так, с сыновним долгом рассчитался. Теперь необходимо утрясти личную жизнь. К Катя Солодовникова учится на лингвиста в Архангельске. У нас странный восьмимесячный роман. Познакомились случайно, видимся редко, потому что оба зверски заняты. А когда видимся, в основном скандалим. Точнее, Катя скандалит, а я терплю. Екатерина — ослепительная красавица с повышенными запросами. Ей 19. Родилась и выросла на планете Грозной, в городке Рождественно. Мягко говоря, не столичная штучка. Однако по замашкам даст фору половине 30-летних светских львиц, которые покоряют глянцевые обложки и ковровые дорожки. Судя по всему, наш недоделанный роман подошел к концу. Я с трудом понимаю, что она во мне нашла. Как мы протянули так долго? Мама, конечно, поглядела на фотографии и завела разговор о свадьбе, внуках, семье, квартире. Да не судьба ей, и мне. И слава богу. Я вышел из кабины к связи, достал из кармана коммуникатор, повертел его так и этак, а потом плюнул на трусливую осторожность и набрал номер. Ругаться я не собирался. Не люблю конфликты. Тем более, что Екатерина сама все отлично устроит. Пара гудков, и вот уже на экране ее лицо, золотые локоны и 2000 упреков вместо «здрасти». «Румянцев, где ты вообще был?» «Здравствуй, Катюша!» «Ты мне баки не забивай, где тебя носило?» «У нас летная практика была, зачеты сдавали в космосе. Неделю. Я вот все сдал, теперь немного посвободней». «Это очень хорошо, Румянцев. А позвонить тебе в голову не пришло? Знаешь, взять и позвонить. Или хотя бы сообщение кинуть. Катя, я тебя люблю. И все такое. Почему ты думаешь, что я кукла? Обращаешься со мной ты именно так. Захотел — пропал, захотел — позвонил. Я не пустое место, я человек, у меня эмоции. И потребности, между прочим. Я волнуюсь, а у него практика. А чего за меня волноваться? Катюша невдомек, что с орбиты Сатурна я позвонить не могу, а их связь на авианосце строго служебная. Она с трудом понимает разницу между телефоном и X-передатчиком. Блондинка, что поделать? Подумаешь, авианосец. Должен был позвонить, и никаких. Что-то в этом духе я ей рассказал. А она мне все, что думает. Знаешь что, Румянцев, не хочешь меня видеть, не надо. Да я хочу тебя видеть, и не только, ты знаешь. А толку-то? Какой из тебя толк? Когда ты последний раз приглашал меня в оперу, а в ресторан? Да с тобой даже на море не съездить. Катя, а вот чего ты от меня ждала? Я кадет, постоянно учусь. Денег у меня, стипендия раз в месяц и все. Какой ресторан, какая опера? Румянцев, я тебе честно скажу, ты отпадно трахаешься. Ничего, что я так грубо, по-вашему, по-казарменному. Так вот, на этом твои достоинства оканчиваются. Ты невнимательный, нечуткий, грубый, неромантичный. Да к тому же еще и нищий. Катя, если тебе нужен... Да, Румянцев, да. Я дорогая женщина. Мне нужен гибрид вибратора и банкомата. И всегда под рукой. А ты болтаешься не весь где, в своем космосе. И на меня ноль внимания. Да, слышала бы моя мама. Я все расскажу, а она мне не поверит. В мое время таких отношений быть не могло. И точка. Раз в ее время не могло, значит, я виноват. Поругался с очередной замечательной девушкой. В постели с тобой хорошо, Румянцев, и все. И то редко. Новый год чаще, закончила она обвинительную речь. Послушай. Если я такой плохой, тогда зачем ты так долго меня терпишь? Дура, потому что. Но теперь все, все. Эта твоя выходка была последней, слышишь? Можешь мне больше не звонить. Я стираю твой номер. Катя, прощай, Румянцев. Желаю тебе найти в лесу клад и тут же его продолбать. Отбой. казарму я возвращался совершенно холостым, вольным орлом. Вот ведь дура, а? Или это со мной что-то напутано? Сколько раз и все одно и то же. Знакомство, койка, искры из глаз. А потом выясняется, что я не романтичный, грубый и нищий. Говно, короче. Как будто сразу непонятно, что с кадета взять нечего. У кадета, как у латыша, хер да душа. Как я умудряюсь находить таких трепетных? И ведь не знает трепетная, что недавно ее милого могли пустить в распыл. Трепетная думает, что военный пилот — это такая же работа, как телеведущий или управляющий в банке, или еще что-то такое, аналогичное и стабильное. А я-то хорош. Чего ждал? Но ведь ждал же чего-то, ждал. Любви, например, отношений. Девушке мозг запудрил. Она теперь плакать будет из-за меня непутевого. Да ну и фиг с ней. И вообще со всеми. Учиться надо, блин. В корпусе я наткнулся на Пушкина, Самохвальского, Оршева и Чубина. Судя по распаренным лицам, они только что покинули спортзал и маршировали в столовую на ужин. Товарищи, вы знаете, что после занятий спортом нельзя есть 2 часа? Ха-ха-ха, Румянцев. У тебя рожа такая, ух, злая. Дай-ка подумать. Тебя бросила твоя Дульсинея. Переверзев, проницательный, как всегда. Не твое дело. Отстань от человека, — сказал чуткий Коля Самохвальский. Бросила, и ладно. Пусть ей будет хуже, — вставил Пушкин, президент клуба «Умру холостым». Чубин, чего молчишь? Поддержи одногруппника. Очень надо. Румянцев, тебя поддержать или сам справишься? Сам. Ну вот видишь, все хорошо. Слушайте, коллеги, вы контрольную по реакторам уже писали? Самохвальский, ты самый умный, расскажи, что там и как. Какие вопросы были? Да обычные вопросы. А вот новый препод-зверь. Списать просто нереально. Мне-то не страшно, а Сашку Пушкина чуть не спалили. Это у вас новый препод, сказал Оршев. У нас остался Становой, он мужик нормальный, с пониманием. — Повезло, — ответил Пушкин. — Факт, повезло. В столовой было людно и беспорядочно по случаю воскресенья. Обычно-то питаемся под барабан, строим, с вытраченными глазами, потому как на время. Не успел, ходи голодный. Это флот-кадет. — Какие планы на вечер, товарищи кадеты? — поинтересовался Оршев. Может, партийку в преферанс предложил я? А Венечка скривился, так что стало ясно, надоело. Новый сезон рейдера Яхант выпустили. Переверзев поглядел на нас провокационно. Для людей, не чуждых военфлота, данный сериал был популярнейшим раздражителем, в смысле расхождений во мнениях. «Дрянь ваш Яхант, я на него вечер тратить не собираюсь», — заявил Самохвальский, всем известный противник визора. Не понимаю, как вы, образованные люди, можете смотреть такую галиматью? Почему сразу галиматью? — обиделся Переверзев. Интересно и забористо. Что еще? Я так думаю. Собрался снимать, разберись в теме. У них консультант вообще чем занимается? В каждой серии непрерывная брехня. Этот, как его, одноглазый? Кнорозов, — подсказал Чубин. Во, Кнорозов! Что он нес в последней части? Самохвальский закрыл глаза и насморочно прогундел. Приказываю компенсировать работу поврежденных маневровых дюз с реверсом Дайнекс-камеры. Вот это яркий пример! Каким реверсом? Куда? Ребенку известно, что в силовой эмулятор может создавать виртуальный вектор силы тяжести и только... Никаких маневров с его помощью совершить невозможно. Просто невозможно. А сам рейдер? Вы в состоянии вообразить, чтобы в авианесущий рейдер, где флугерам тесно, умудрились врезать установку тяжелейшего МРК «Пацифик»? Да их на линкор-то еле-еле 8 штук влазит. А в том сезоне, я помню, очень даже на рейдер уместились. А форма? Летная форма номер 3 у них с погонами. С погонами! Нет, я эту чушь больше смотреть не намерен. Коля, — воскликнул я, — чушь, конечно, но фильм-то совсем не о том. Не про погоны и не про ракеты. Это антураж, чтобы было интересней. Фильм о людях, о человеческих отношениях в экстремальной ситуации. Режиссура на крепкую четверку. Актеры играют неплохо. Не шедевр, конечно, но смотреть определенно можно. «Дрянь актеры», — сказал Чубин. «Кнорозов еще туда-сюда. Ну так он лауреат, номинант и вообще классик. Остальные играют просто никак. Вот Латынина, которая главную героиню играет. Это разве игра? Да у нее всех талантов только что сиськи красивые». Тут скинулся Пушкин. У него папа режиссер, так что на любые замечания на тему актеров Саша реагирует живо. «Ты, Чубин, не понимаешь. Латынина хорошая актриса. Я бы сказал, очень хорошая. У нее одна беда. Умеет играть исключительно саму себя, скандальную самовлюбленную дуру. В Яхонт ее, конечно, зря взяли, потому что офицера в бою изобразить она не сумеет. Кстати, насчет талантов ты не прав. У нее еще и ноги отличные». «Да, поддерживаю. Как у призовой кобылы. Это в устах Переверзева комплимент, высший, без дураков. Володя лошадей любит больше, чем людей. Так что если у девушки ноги, как у призовой кобылы, значит, в самом деле ноги высшего класса». «Мое мнение такое», — заключил Пушкин. «Фильм троечный. Но смотреть я его все равно пойду, потому что альтернатив никаких». «А в преферанс?» «Румянцев, с тобой играть неинтересно, потому что бесполезно. Вся приличная карта всегда у тебя. Уж какой тут интерес?» Оршев допил чай могучим глотком и сказал: «Если уж смотреть, тогда в кинозале. Спецэффекты уж больно хорошие. На маленьком визоре никакого удовольствия». Мы разом засобирались и потопали в кинозал, даже Самохвальский, который неинтеллектуальное синема терпеть не мог, но смотрел из компанейских чувств. Сериальчик «Рейдер Яхонт», если честно, тот еще пример киноискусства. И тем не менее, уже третий сезон вся российская директория торчит перед визором, не отрываясь. Есть в нем что-то такое, от чего смотреть хочется. Какая-то загадочная изюминка. Первая серия нового сезона начиналась здорово. Рейдер падал на планету Дурга. И падал со вкусом минут 20. От него отваливались куски, что-то постоянно взрывалось и горело. Расфильмовские специалисты расстарались на все деньги. Выглядело жутко. Любимым приемом был крупный план корабельного отсека. Все трясется, дрожит. А потом вдруг прямо в объектив вылетает какая-нибудь здоровенная. А потом вдруг прямо в объектив вылетает какой-нибудь здоровенный агрегат и пугает всех до поноса. Вокруг корабля велись пиратские флугеры и поддавали жару из твердотельных пушек. И никакая актерская игра была не в силах испохабить шикарные взрывы, крупноплановые пролеты камеры с самыми головокружительными виражами и километры огня. Горело, кстати, отлично. Именно так, как оно бывает в космосе и верхних слоях атмосферы на скорости 6 км в секунду. «Тачка в таранг! Уничтожена зенитная батарея номер 3! Прорвемся! Прорвемся!» — талантливо рычал Василий Кнорозов, вцепившись в рукояти управления. Где шлялись пилоты в это время, не знаю. Видимо, их уже убили. Все 4 штатных смены. Капитан, прямое попадание, вышел из строя силовой эмулятор. В зале охнули. На роль пиратского флугера был назначен ни много ни мало торпедоносец-фульминатор, который в пикировании с дистанции 100 метров всадил в борт рейдера нечто размером с отечественную торпеду ВТ-1000. Яхонт в это время шел через фронт знаменитого Дургианского урагана. Его 600-метровое тело бросало и мотало, как черепашку в центрифуге. Торпеда здорово прошила бронепояс, переборку и рванула в отсеке дайнекс-камеры. Падают люди, кругом кровавые кишки, все горит, взрывается. Красотища! Они собираются сериал закрывать, прошептал Самохвальский, наклоняясь ко мне. Да кораблику гарантированный каюк, без эмулятора да в таком урагане. Приказываю герметизировать отсек и приступить к борьбе за живучесть, лихо скомандовал капитан. В зале заржали. Бороться за живучесть следовало 10 минут и 300 километров назад. Наконец, рейдер отбился от зловредных флугеров. Причем центрового мерзавца, который перекочевал из предыдущего сезона. Капитан очень ловко таранил носовой оконечностью корабля с шикарным золоченым гербом российской директории. Конец негодяя был воистину ужасен. Ему размотало кишки клювом левой головы гербового орла. Многострадальный яхонт ахнулся на скалы, что, впрочем, не оставило заметных следов в его экстерьере. По-хорошему, всем, кто чудом выжил, надо было срочно собирать манатки и валить оттуда, обгоняя собственный визг. Там должен был течь люксоген, сочиться дейтерий, радиация расти, как бамбук после дождя. Но бравые парни справятся, кто бы сомневался. Починят, добудут топливо. А Латынина попутно расскажет кавалеру, что такое настоящая любовь. Мы приготовились смотреть, как экипаж будет выкручиваться, когда меня кто-то потрогал за плечо. Я сидел к крайнему прохода. — Вы не подскажете, кадет Пушкин здесь? Я обернулся. — Здравствуйте. Прямо на меня смотрел вестовой начальника истребительного факультета Каперанга Федюнина. — Сидите, сидите, — шепнул он, — пресекая мою попытку вскочить с места. Александра Пушкина вызывает к себе Вадим Андреевич. Так он здесь? Здесь, вон он в следующем ряду. Вы не могли бы его позвать? Пушкин нас услышал, заоборачивался, а потом и увидел, кто пришел по его душу. Сашку уволокли. Зачем он Федюнину, да еще в выходной, я тогда не знал. В кабинете начфака состоялся примечательный разговор. Для многих, в том числе для вашего покорного слуги, судьбоносный. Именно с него началась моя длинная одиссея. Именно он оборвал размеренность моего существования. Пушкин предстал перед дочей Федюнина и двух боевых офицеров. Федюнин его расспрашивал, задавал странные вопросы, а потом выгнал в соседний кабинет решать некую задачу по моделированию противодействия флугерам с невиданными тактико-техническими характеристиками. Сашка удивился и ушел. Но переборочка-то тонкая. Его чуткое ухо слышало всю последующую беседу до последнего слова. Правдиво же Сашкин язык мне эту беседу пересказал. Но это было потом, на борту тяжелого авианосца «Три светителя». Беседа вращалась вокруг личных дел кадетов. Офицеры изучали наши персоны и горячо интересовались у Федюнина нашими выдающимися качествами. Федюнин консультировал, предлагал кандидатуры. Офицеры сомневались, спорили. Наконец, были отобраны 12 человек с третьего курса, что, как легко догадаться, составляет полную комплектацию эскадрильи. Один сегмент беседы касался лично меня. Поэтому вот он дословно, как передал Сашка и запомнил его я. Думаю, что можно рекомендовать Румянцева, Валентин Макарович. Румянцев? Вы уверены, Вадим Андреевич? Он хороший пилот, личное дело перед вами. Хороший. Золотая медаль по пилотажу, истребитель-снайпер. Это впечатляет, но я не об этом спрашивал. Из личного дела явствует, что с дисциплиной у парня неважно. А еще он у вас постоянно попадает в неприятности. Драки, самоволки, гаупвахты. Особенно гаупвахты. Мы же его не на соревнования повезем. Валентин Макарович. Румянцев при всем этом находчив, смел и нахален. Идеальные свойства истребителя. Я в нем уверен. Не подведет. Ну, не буду спорить. Вам видней, это ваши люди. Значит, Румянцев. Далее, Власик, что о нем скажете? И так далее. Не на соревнования нас везли, нас отправляли на Наотар.